По окончании состязаний из цирка вырвался громадный поток людей, заполнивших улицы Тивериады. То там, то здесь, несмотря на присутствие городских стражей и патрулей из римских легионеров, вспыхивали драки и различного рода беспорядки. Я добрался до греческого театра без приключений. Представлений не давали, но тем не менее дверь была широко раскрыта, а внутри помещения ютилась толпа бродяг, не нашедших себе другого пристанища. Люди, собравшиеся здесь, готовили себе пищу. Я прошел к свободному пространству между рядами и сценой, беспрепятственно спустился вниз, где находится все театральное оборудование и где иногда вынуждены устраиваться артисты. Все здесь было так, как во всех театрах после отъезда труппы. Персонажи, их действия и слова еще какое-то время остаются жить на сцене. Это погруженное в постоянный полумрак место всегда мне казалось царством теней, описанным поэтами. Двигаясь по этому царству теней, я не переставал думать о том, что теперь отделяло меня от прежней жизни с ее радостями и удовольствиями. Когда в конце коридора я увидел старого грека с огромным животом и запухшими глазами пьяницы, мне показалось, что я встретил привидение. Угрожающе потрясая тростью, он спросил, что мне здесь нужно и как я сюда попал. Чтобы успокоить его, я объяснил, что просто-напросто еще одного человека, который, возможно, находится где-то в одной из лож его театра. Мне говорили, что здесь я смогу найти девушку, которая потеряла своего брата. Мне нужно поговорить с ней. Старик озабоченно уставился на меня. «А ты, случайно, не ее сообщник? Я держу ее в качестве заложницы и забрал у нее одежду и обувь. Пока мне не заплатят все до последнего обола, я не собираюсь ее освобождать. Проведи меня к ней, и ты не пожалеешь об этом», — сказал я, позванивая монетами. Старик, по-прежнему бросая на меня недоверчивый взгляд, хромающей походкой проводил меня в конец коридора. Он снял засов с деревянной двери, за которой находилась маленькая комната. При тусклом свете, падавшем из отверстия в одной из стен, я смог различить очертания хрупкой девушки. Она сидела на корточках в углу безо всякой одежды, лицо было скрыто растрепанными волосами, и весь облик ее говорил о том, что она убита горем. Когда мы вошли, девушка даже не пошевелилась. В комнате не было ни воды, ни пищи, ни тряпок, чтобы прикрыть ее наготу. Да она просто бешена. Когда я хотел заставить ее там... — сказал старик. — В городе полно чужестранцев, и если бы она танцевала, они, возможно, бросили бы ей несколько монет. Знай, что мне пришлось заплатить за похороны ее брата. Кроме того, у этих египтян остались еще передо мной и другие долги. Я прикоснулся к плечу девушки и бросил ей кошель. — Меня направили сюда, чтобы я передал тебе 150 золотых монет, — громко произнес я. Оплати свой долг, прикажи, чтобы тебе вернули одежду и все твое имущество, а затем можешь идти, куда хочешь. Однако девушка не пошевельнулась. 150 золотых монет! — воскликнул старик, размахивая правой рукой, словно желая тем самым оградить себя от злых чар. Это приводит меня в ужас. Все вино уже выпито, а теперь у меня начались галлюцинации. Я слышу призраков. Он пытался было схватить кошель, однако я опередил его, поинтересовавшись о размере ее долга. «Я благоразумный человек, а эта девушка навлекла на меня немилость, поэтому 10 монет будет для меня достаточно. Отдай их мне, и я сразу же схожу за одеждой, вином и едой. Должно быть, она несколько ослабела от голода, но она не сможет доставить тебе никакого удовольствия». И, вцепившись в мое плечо, он прошептал мне на ухо. 150 золотых монет! Это настоящее безумие для такой девчонки! Вероятно, ты лишился ума. Оплати долг, забирай ее и делай с ней что хочешь. А если ты дашь мне хотя бы монетой больше, я смогу представить необходимые документы, чтобы правосудие поставило на ней клеймо. Тогда она станет твоей рабыней, ведь за нее больше некому заступиться».